Я поняла одну вещь, которая не сделала меня счастливее. Я отравлена тобой. Не хочу без тебя. Моему сердцу некуда больше бежать. И, да, повторюсь вновь, я люблю тебя, хоть ты и бываешь эгоистичной, психованной свиньей. Ривай вздрогнул, странно дернув рукой, в которой сжимал лист бумаги. В его взгляде читалась благодарность, смешанная с удивлением. Одновременно с этим он будто был чем-то раздосадован и даже недоволен. Было видно, как он быстро прокручивает в голове варианты ответов, выбирая, что лучше сказать. Неужто подбирал слова, которыми мог бы мягко отшить меня? Это было бы лестно, не будь так печально. Только не лги мне, просто скажи правду. Это будет лучше лживых заверений в вечной любви, тяжело вздохнув, прохрипела я, уже примерно зная, что услышу. Я сказала то, что хотела и посчитала нужным, то, что чувствую. Это не обязывает тебя отвечать тем же. Кивнув, Ривай медленно произнес: «Я думал о том, что мог бы сказать, люблю, если бы это успокоило тебя, но я не знаю, что такое любовь, и не могу ответить тем же, по крайней мере, сейчас, но одно могу сказать наверняка, я хочу, чтобы ты была рядом со мной, это желание может пресытить себя спустя год или 10 лет, я не могу обещать, что так будет всегда, и не хочу врать, примерно то же самое, что я ожидала, хоть не соврал». Сразу вспомнилось, как мои одногруппницы часто запевали горе, будучи обманутыми очередными парнями, что обещали им любовь до гроба, свадьбу когда-нибудь потом или сожительство в квартире, на которую эти самые парни вот-вот накопят. Встряхнув головой, я сказала: «Пока мне этого достаточно». Пристально всмотревшись в меня, Ривай почему-то отвел взгляд и, передернув плечами, вернулся к работе. Он сегодня был каким-то странным, что начинало меня беспокоить. С другой стороны, он сказал, что хочет, чтобы я была рядом. Что ж, зная его, на большее мне не следовало рассчитывать. Весь следующий месяц прошел в подготовке к последующей вылазке за стену. Чем ближе становился день X, как я окрестила его в уме, тем больше я нервничала. Я боялась до дрожи того, что мой мужчина может не вернуться. Не менее сильно я страшилась потери тех же Эрвина и Ханджи. Особенно Ханджи, зная ее безрассудность и тягу к изучению титанов. Очередная игра с очередным монстром могла стать для нее последней, о чем я не раз говорила ей, на что она легкомысленно смеялась и велела мне не переживать из-за всякой ерунды. Рисковая, сумасшедшая, безалаберная женщина. Хотя, если вспомнить, когда нужно, она становится на редкость собранной, спокойной, серьезной и даже пугающей. Если она может обуздать свой дурной характер и вредные привычки в моменты опасности, думаю, все будет в порядке. По крайней мере, я на это искренне надеюсь. Эрвин же лишь посмеивался над моими страхами, признавая их обоснованность, но отшучиваясь, что им не впервой. Я видела в его глазах напряжение. Он и сам заранее думал о грядущих многочисленных потерях, но явно не стремился их обсуждать. Это бесило. Я стала законченной эгоисткой. Мне было плевать на все их потери. Пусть хоть весь легион поляжет, лишь бы эти трое, ну, еще, может быть, Петра и Эрт вернулись с похода живыми. Ривай же был уверен в своей силе, но не отрицал возможности любого исхода. Он не зря считался сильнейшим воином человечества, и процент того, что он может погибнуть, был ничтожно мал. Но меня беспокоило то, что он мог быть серьезно ранен или убит при попытке спасти кого-то из своих людей. Стоило только вспомнить, как он был ранен, когда пришел на помощь мне и Карин, или как я бросила его одного в толпе титанов, и меня передергивало от ужаса. Я заранее злилась на каждого слабака, которому он, несомненно, придет на помощь, и не смела просить его не делать этого. Оставалось лишь молиться и ждать. От нервов у меня часто кружилась и болела голова. Я чувствовала неописуемую слабость, меня нередко тошнило. Данхиль пичкал меня своими отварами, которые не особо помогали, и продолжал сутками напролет готовить про запас лекарства и заживляющие мази от серьезных ранений, сотрясений, переломов и так далее. По мере сил я старалась помогать ему, в работе прячась от гнетущих мыслей и отвлекаясь от ставшего привычным недомогания. Один раз я даже умудрилась потерять сознание прямо в лаборатории Майерса, за что он меня долго ругал, причитая, что не следует так сильно перенапрягаться. В день отъезда разведотряда мне казалось, что я сойду с ума. Прощаясь с Риваем, я со стервенением, обычно не свойственным мне, жадно целовала его. Я не могла насытиться им, этого было ничтожно мало. Стоило отряду отъехать на приличное расстояние, скрыться с глаз всех провожающих, я помчалась в лабораторию, вновь погружаясь в работу. Мы с Данхилем пахали, как грузовые лошади, не позволяя себе взять передышку. Ведь прекрасно понимали, что любых лекарств будет мало для немыслимой кучи всех тех раненых, что вернутся живыми с этого похода. Я трижды бегала в лазарет, относя туда готовые мази и порошки, была вымотана до предела. Я непозволительно, так глупо, сильно истощила саму себя нервами и беспрерывной работой, что в произошедшем могла винить лишь саму себя. Бегом возвращаясь обратно в лабораторию Данхиля в четвертый раз, в очередной раз ощутив сильную слабость, тошноту и головокружение, я поняла, что вновь теряю сознание, стоя на верхней ступеньке лестничного пролета. Попытавшись зацепиться за перила, я потерпела сокрушительное фиаско. Последним, что я видела перед тем, как полететь с лестницы и отключиться, были испуганные глаза какого-то паренька, стоящего у выхода из замка прямо напротив ступенек. Дальше меня поглотила темнота и боль. Не знаю, сколько я пробыла без сознания, мне и не хотелось этого знать. Очнувшись, я долго не могла открыть глаза. В голове эхом отдавался какой-то шум. Лишь спустя время я смогла понять, что это были стоны боли и душераздирающие крики. Стоны и крики множества солдат, вернувшихся с похода живыми. Вначале мне хотелось позвать Данхиля. Мне тоже было больно. Затылок горел, как и, кажется, вывихнутая, уже вправленная лодыжка. Адской болью отдавал низ живота, ни с чем не сравнимой болью, заставившей меня запаниковать. Надеюсь, это не внутренние кровотечения и не поврежденные, отбитые внутренние органы. Мне хотелось позвать Данхиля или кого-то из врачей, но, с трудом открыв глаза, я поняла, что не могу этого сделать. Не сейчас, позже, потом, но не сейчас, когда там так много тяжело раненых людей, возможно, находящихся при смерти. Меня безумно волновало, жив ли Ривай. Эти мысли, мысли о нем, беспокойство за него помогало отрешиться от боли. Спустя какое-то время я поняла, что нахожусь в самом дальнем углу лазарета, лежу на самой дальней койке, огороженной белой ширмой. Надежда на то, что меня не выкинули сюда и не забыли обо мне, развеселила. Если бы моя жизнь была в опасности, Данхил не бросил бы меня умирать. Если не сам, то приставил бы какого-нибудь врача спасать мне жизнь. Эта мысль принесла облегчение. Значит, несмотря на оглушающую боль, со мной все в порядке. Я сама не заметила, как уснула, или отключилась, не знаю. Второй раз я пришла в себя ночью. Не было слышно криков и стонов людей, чему я была неимоверно сильно рада. Скосив глаза, я неожиданно заметила темный силуэт кого-то, неудобно спящего на стуле рядом с моей кроватью. С трудом приподнявшись на локтях, я с радостью поняла, что чувствую себя немного лучше, а боль стала куда как слабее, и, прищурившись, попыталась разглядеть того, кто сидит рядом со мной, почти уверенная в том, что это Ривай. Я тихо позвала его по имени, надеясь, что он услышит меня. Говорить громко и будить пол лазарета не хотелось. Меня ждало сильнейшее разочарование, когда, проснувшись от звука моего голоса, со мной заговорил совсем не тот, кого я хотела бы слышать. «Роза, ты очнулась?» — хриплым шепотом спросил меня Данхиль, тут же возмущенно продолжая: «Вздорная девчонка, почему ты не сказала, что беременна? Я бы ни за что не позволил тебе так напрягаться. Мне показалось, что меня огрели мешком по голове. Я еще сплю, и мне снится какая-то ерунда. Бедная девочка, мне так жаль, горько, печально», — слишком скорбно произнес старик, сидящий рядом со мной, сжимая при этом мою похолодевшую руку. «Это падение с лестницы у тебя был выкидыш, и мне очень жаль, Роза, ты потеряла ребенка. Это не могло быть правдой. У меня явно проблемы со слухом, или слуховые галлюцинации. Это просто не могло быть правдой». Я еле слышно прохрипела: «Какого ребенка?» Непонимающе глядя на врача и надеясь, что сейчас он скажет, что просто неудачно пошутил. «Ох, Роза», — еще печальнее пробормотал Данхиль, крепче сжимая мою ладонь. «Успокойся, девочка, тебе нельзя нервничать. Ты не знала», — замявшись, старик шумно сглотнул, отворачиваясь, — «ты не знала, что беременна». «Беременна», — отстраненно повторила я, не видя ничего перед собой, отнюдь не из-за темноты, ведь глаза уже давно привыкли к почти полному отсутствию освещения. «Я была беременна, скажи мне, что ты пошутил. Это не могло быть правдой». Но в уме уже всплывали все приступы тошноты, головокружение и слабость, что стабильно мучили меня весь последний месяц. И задержка, чертова задержка, которую я по привычке списала на вечно сбивающийся цикл и избыток нервов. Я не могла ждать ребенка. Или могла. Вместо того, чтобы отдыхать, я изводила себя и его. Я убила ребенка ревая. Господи, он даже не знает, он не знает, что я ждала ребенка. Паника захлестнула меня с головой. Я вцепилась в руки Данхиля, еле выдавливая из себя лишь одно имя. Ривай. Он знает, тут же ответил старик, поняв, о чем я хотела спросить. «Прости, я сказал ему, я думал, вы в курсе об этом и...» Продолжение я уже не услышала. Боль захлестнула меня с головой. Не физическая, душевная. Это все было слишком неожиданно. Я обхватила руками живот, не чувствуя слез, что катились по щекам. Ребенок, мой ребенок, о котором я даже не знала, которого не успела полюбить, никогда не родится. Что мне делать? Была ли я вообще готова стать матерью? Если нет, откуда тогда чувство потери? Можно ли горевать по тому, кто даже не был рожден, о ком я даже не знала 5 проклятых минут назад? И что мне сказать Риваю? Пришло осознание, до умопомрачения болезненное осознание того, что он, должно быть, меня ненавидит. Я убила его ребенка своей невнимательностью. Я так глупо убила нашего ребенка. Ривая здесь нет, потому что он не хочет меня видеть. Он презирает меня. Рыдания застряли в горле. Я начала задыхаться. Схватив меня за плечи, Данхиль попытался успокоить меня. Я не сразу поняла, что он пытается влить мне в рот какой-то раствор, сильно пахнущий травами. Вылив половину на себя, я с трудом проглотила оставшееся. Воздух туго, урывками проходил в легкие. Я не знаю, сколько прошло времени. Перебудила ли я половину больных своими рыданиями? Мне казалось, что прошло несколько часов, а, может, и несколько минут. Кое-как придя в чувство, я с отстранением поняла, что не ощущаю почти ничего, кроме оглушительной пустоты в сердце. Сдавленно всхлипнув, я отстранилась от Данхиля, вынуждая его разжать объятия, и глухо поинтересовалась, что он сказал. Почему-то отведя взгляд в сторону, старик замялся и чересчур быстро ответил. «Ничего, ничего не сказал». Страх сжал глотку с новой силой. «Где он? Отведи меня к нему». «Роза, не глупи, тебе нужен постельный режим. Я уверен, он придет навестить тебя завтра». И, резко откинув от себя одеяло, я процедила. «Нет, помоги мне дойти до него или, клянусь, я пойду сама. Хоть ползком по полу, но сама пойду». Я уже готова была спрыгнуть на пол, как Данхиль вновь вцепился в мои плечи, насильно опуская меня обратно на матрас. Проявив ожидаемое упрямство, он запротестовал. «Как твой лечащий врач, я запрещаю тебе вставать с постели. У меня просто не было сил на эти споры, ни на что не было сил. Мне хотелось увидеть Ривая. Мне нужно было знать, что он об этом думает. Знать, что он не ненавидит и не презирает меня. Потому что сама я себя ненавидела и презирала». Боль с новой силой затопила сознание. Я вновь крепче прижала дрожащие ладони к животу, ощущая отвратительную пустоту и скорбь по ребенку, которому не суждено родиться, из-за меня и моей глупости. Слезы с новой силой покатились по щекам. «Мне нужно, пусть я прямо там и загнусь. Данхиль, я должна видеть его или сойду с ума». Мой хриплый, безжизненный шепот разрушил воцарившуюся тишину. Я была готова к тому, что он откажет, будучи уверенной в том, что лишусь разума прежде, чем увижу Ривая. Потому никак не ожидала, что, тяжко вздохнув, Майерс вдруг неохотно, явно не желая этого и жалея о своих словах, согласится. «Хорошо, если ты так настаиваешь, я отведу тебя к нему. Он должен быть в кабинете». Только, Роза, он, так и не договорив, не решившись, еще больше перепугав меня этим, Данхиль помог мне слезть с кровати и повел на выход из лазарета, бережно поддерживая меня. Каждый шаг давался невыносимо тяжело. Я смотрела себе под ноги, боясь упасть, потому не видела, не знала, скольких солдат в лазарете перебудила своей истерикой. Да и, сказать по правде, мне было на это так плевать. Каждый шаг отдавался болью в животе. Вывихнутая, туго перевязанная лодыжка также не облегчала путь. Дорога казалась бесконечной, но я не успела заметить, как мы прошли ее всю, неожиданно быстро оказавшись у кабинета Ривая. Или мне так всего лишь показалось. Остановившись перед самой дверью, я устало прислонилась к стене и, повернувшись к Данхилю, тихо поблагодарила. «Спасибо. Дальше я сама». Не дожидаясь его ответных слов, я с трудом справилась с головокружением и, открыв дверь, тяжело переступила через порог, тут же закрывая дверь и опираясь на нее спиной. Ривай сидел на своем кресле и был безбожно пьян. Перед ним на столе стояли уже пустая и початая, полная лишь наполовину бутылки явно крепкого алкоголя. На непривычно пустой столешнице были выложены в ряд 8 нашивок с символом разведотряда. Он не сразу поднял на меня взгляд, прошло не меньше нескольких минут прежде, чем он на меня посмотрел, и в ту же секунду я поняла, что лучше бы не смотрел. Опять эта маска, безэмоциональная, холодная, такая безразличная, скрывающая все его эмоции, если они были. Вздрогнув, я с трудом доковыляла до дивана, осторожно, но тяжело плюхаясь на него. Говорить первой не хотелось, да и, сказать по правде, я откровенно боялась, как завести разговор с неудавшимся отцом о ребенке, скончавшимся по моей вине. Судорожно вздохнув, я прижала ладони к лицу, закрываясь от мужчины. «Вижу, тебе стало лучше», — сухо отметил он, прикладываясь к стакану. «Это хорошо». Я сжалась в комок, не зная, что на это ответить. Сделав глубокий вдох, подняла на него взгляд, полный боли и отчаяния, говоря: «Нет, не лучше, но мне нужно было увидеть тебя. Тогда осталось бы в лазарете», — безразлично отозвался капрал, чем ввел меня в ступор. «Он настолько не хочет меня видеть, я не могла быть там», — воскликнула я, не удержав в себе эмоций, разрывающих меня на части. «Он, точно, ненавидел меня, не мог не ненавидеть за то, что я сделала. Ради Бога, прости меня. Я должна была следить за своим здоровьем, я должна была подумать о том, что беременна. Если бы не я, наш ребенок был бы жив. Пожалуйста, прости меня». Не выдержав напряжения, я горько разрыдалась, желая умереть, исчезнуть, впасть в кому, если он сейчас скажет, что больше не хочет меня видеть. Я только что узнала о том, что потеряла ребенка. Еще и потерю ревая мне точно не пережить. Тишину разрушали лишь мои всхлипы, звон стекла и звук наполняющего стакан алкоголя. Он продолжал молча пить, отстраненно рассматривая то меня, то эти проклятые нашивки, что лежали перед ним в идеально ровный ряд. Я не знаю, сколько времени прошло до тех пор, пока я не смогла худо-бедно успокоиться. Рыдания заглохли сами по себе, а по щекам продолжали катиться беззвучные слезы. Тяжелая, угнетающая атмосфера, повисшая в помещении, была неожиданно разрушена Риваим, решившим, наконец, дать мне хоть какой-то ответ и заговорить. «Тебе ни за что извиняться. Я бы даже сказал, что все сложилось весьма удачно». Он вертел в руках свой чертов стакан, наблюдая за переливающейся в нем жидкостью вместо того, чтобы посмотреть на меня. Я непонимающе нахмурилась, неуверенная, что правильно уловила смысл его слов. Вернее, совсем не уловила. «А чем ты? Ты разве не расстроен, не злишься на меня?» — ошарашенно спросила я, не зная, чего от него ожидать. Ривай вновь молча сделал еще один глоток, так и не поднимая на меня взгляд. Казалось, он не может на меня смотреть, или не хочет. Его губы сложились в кривую усмешку, когда он, наконец, спустя не менее, чем 10 минут пристально посмотрел мне прямо в глаза. Его взгляд был полон пустоты, разочарования и какого-то темного удовлетворения. Я не понимала, чем он мог быть доволен. Отставив стакан в сторону, капрал провел рукой над лежащими перед ним нашивками, с каким-то странным любопытством спрашивая: «Знаешь, что это такое?» Я отрицательно покачала головой, не потому что не знала, а потому что не совсем понимала, зачем он выложил перед собой именно эти 8 нашивок. Это нашивки 8 солдат, что были в моем подчинении. 8 человек из 56 солдат, которых я сегодня потерял. 56 солдат, с которыми я ел, тренировался, которых знал по именам и гонял по поручениям, с которыми сражался бок о бок. Я почти потерял Аруа, у которого перелом ребер, Петру, которая отделалась сотрясением и переломом руки, Гюнтера, которому распорола ногу. Я еле успел их спасти и потерял 56 других солдат. «А ты говоришь мне о человеке, не успевшем даже родиться?» Он поднял на меня тяжелый взгляд, в котором я увидел ад. Мне казалось, что я ослышалась. Не мог же он сказать: «Ждешь от меня, что я буду оплакивать его, горевать по тому, кого никогда не знал, о ком не знал. Я потерял слишком многих сегодня, чтобы думать о ребенке, которого даже не хотел. Я потеряла дар речи, открывая и закрывая рот. Я не знала, что сказать, что думать. Я никогда не задумывалась о том, хотел ли Ривай полноценную семью, хотел ли детей, ведь сама их пока даже не планировала, но это полное безразличие к потере своего ребенка, которое заботит его куда как меньше, чем потеря каких-то солдат, вернее, совсем не заботит. Я все это время переживала о том, что он может презирать меня, в то время как ему было абсолютно наплевать. Боль затопила сознание, перемешавшись с обидой за нерожденного сына, или дочь, которого я сама же и убила. Я спрятала лицо в ладонях, разрыдавшись пуще прежнего, не зная, как реагировать, что делать, как быть, как поступить в такой ситуации, столкнувшись с полнейшим безразличием любимого к моему горю. Хотелось удавиться или сойти с ума, чтобы уже ни о чем больше не нервничать и не беспокоиться. Одно мое запястье было крепко, но не грубо перехвачено. Насильно отняв мою ладонь от заплаканного, покрасневшего, осунувшегося лица, Ривай протянул мне стакан с алкоголем. Яростно взмахнув свободной рукой, я выбила чертов стакан из его рук, еще сильнее заплакав. Спокойно проследив за полетом стекла, разлетевшегося вдребезги о пол, капрал достал из шкафа еще один и, наполнив его доверху, вновь поднес ко мне. В нос ударил запах спиртного, вызвав смутный рвотный рефлекс. Я отшатнулась, но была перехвачена мужчиной, крепко сжавшим мои скулы. «Пей, или я сам залью это в тебя. Тебе не мешает успокоиться». Я разжала челюсть, позволяя ему приставить стакан ко рту. Стекло неприятно стукнулось о зубы, а половина жидкости пролилась мне на подбородок и грудь. Крепкий алкоголь драл горло, но я глотала, желая хоть ненамного, ненадолго забыться. «Молодец», — прохрипел Ривай, аккуратно проводя большим пальцем по моей мокрой от слез щеке и, достав платок, стер, судя по вкусу, бренди с моей шеи и груди. Отойдя обратно к столу, он поставил на него пустой стакан, ухватил почти полную бутылку и, вернувшись ко мне, тяжело рухнул на диван рядом со мной, обнимая меня одной рукой за плечо и вынуждая прижаться к его телу. Я боролась с двояким желанием обнять его или, наоборот, оттолкнуть. Он никогда не обещал мне нормальной, счастливой семьи с кучей детишек, и я не знала, как мне теперь себя вести и как реагировать. Боль от потери ребенка мешалась со злостью на него за безразличие и аномальной, аморальной в данной ситуации радостью, что он не ненавидит меня. Я чувствовала себя абсолютно несчастной, недостойной называться нормальной женщиной-сукой, будто этой радостью и любовью к своему мужчине предавала своего нерожденного ребенка, погибшего по моей же вине. Эти противоречивые чувства просто сводили с ума, и я была бы рада сейчас потерять сознание, лишь бы не думать ни о чем. Прижав меня крепче к себе, Ривай уложил мою голову к себе на плечо, уже привычно зарывшись мне в волосы и мягко массируя голову. Отхлебнув бренди, он тихо прошептал мне в затылок: «Мне казалось, ты понимаешь это, мне не нужны дети». Я дернулась в попытке отстраниться от него, но он не позволил. «Да слушай, я, солдат, я могу сдохнуть в любой момент. Сегодня погибло 56 человек, у многих из них были семьи. Меня не воодушевляет уходить за стену, парясь, что будет с моими детьми, если я сдохну. Я сам вырос в грязи и трущобах. Это не то место, где должны расти дети. С твоей удачей ты одна имеешь шансы подохнуть еще быстрее меня». Я слушала его, затаив дыхание. Было больно, одновременно с этим я испытывала непонятное облегчение. «Мне не нужны дети. Если ты так хочешь иметь детей, я отпущу тебя. Можешь идти к Ениску или найти кого-нибудь еще. Я не стану удерживать тебя. Родишь и будешь жить счастливо, если в этом ты видишь свое счастье». Я вздрогнула, представив себе на месте Ривая Матея или другого мужчину, и поняла, что не готова к этому, даже если буду безумно хотеть детей, не готова потерять его, чтобы родить от кого-нибудь еще. Стало немного легче, но только немного. Боль и пустота никуда не ушли. Откашлившись, я пробормотала севшим голосом: «Не хочу, никого не хочу. Пусть у нас не будет детей, я согласна, но ты должен понять мою боль. Этот ребенок, хоть и был незапланированным, нежеланным тобой, но был от тебя. Я была бы рада ему, и никогда не прощу себе того, что не уследила, что из-за собственной глупости и безалаберности лишила его шанса на жизнь». Не удержав всхлип, я продолжила: «Оказывается, это так больно вот так терять детей». Ривай отставил бутылку на пол и обхватил мое лицо руками, заставляя смотреть на него. Прижавшись губами к моим губам, он замер на невыносимо долгое мгновение, не делая попыток углубить поцелуй. Чуть отстранившись буквально на пару миллиметров, он прошептал мне в губы, согревая их своим обжигающе горячим дыханием: «Ты можешь горевать, и это твое право, но я не буду врать. Мне плевать на то, что он погиб, так и не родившись. Я даже рад этому. В нашем мире не место для детей. Куда больше меня волнует то, что с ним могла умереть ты. Я слишком многих потерял. Не хочу терять тебя, повисла в воздухе. Он не сказал этого, но я поняла его без слов. Это было приятно, как бальзам на израненную душу. Я тоже не хочу терять его, только не его. Я счастлива, что он не хочет моей смерти, что он не безразличен. Прикрыв глаза, я устало прислонилась лбом к его лбу. Это был тяжелый день, но сейчас мне хотя бы не хотелось умереть. Глава 31. Жить с Риваем оказалось слишком сложно. Первые несколько месяцев прошли вполне хорошо. Мы редко ссорились и, можно сказать, жили душа в душу. Насколько такое вообще возможно с таким мужчиной, как Ривай? А после все начало скатываться в какой-то абсурдный ад. Или просто я утрирую. После того, как я потеряла ребенка, мне было слишком тяжело. Я постоянно думала об этом, и, несмотря на нежелание Ривая об этом говорить или вспоминать, часто размышляла вслух о том, каким бы был наш сын. Почему-то, думая о ребенке, я представляла именно мальчика, маленького черноволосого мальчика. Ривай быстро раздражался и просил меня прекратить. Я прекращала, а, спустя время, не удержавшись или просто забывшись, начинала опять. Я понимала, как ему неприятны и безразличны эти разговоры, но в голове все время вертелась навязчивая мысль, почему я должна вновь подстраиваться под него и прекращать, почему я должна терпеливо горевать в одиночестве, принимая как должное то, что он не хочет оказать мне хоть какую-то моральную поддержку. Это был ребенок, наш общий ребенок, в зачатии которого он принимал участие. Именно Ривай был главной причиной моей неожиданной беременности, и, хоть ему не хотелось детей, он не желал взять на себя хоть каплю ответственности и просто поддержать меня. Я не обсуждала это с Эрвином, Данхилем или Ханджи. Они были моими друзьями, а не моей семьей, в которую я, кажется, чересчур поспешно записала капрала. Я любила его, не могла не любить, но злилась на него за безразличие к своему горю. Ривай с головой ушел в работу. Мы стали отдаляться друг от друга. Данхил запретил мне вести половую жизнь до полного восстановления организма после выкидыша, на которое могло уйти от пары недель до нескольких месяцев. Вынужденное воздержание также не способствовало хорошему настроению Ривая и налаживанию, сглаживанию отношений. Спустя 2 месяца я смогла смириться и перестать говорить о ребенке, но так и не смогла перестать о нем думать. Возможно, состояние, в котором я находилась, можно было назвать вялой депрессией. Вот только я для отношений выбрала отнюдь не того человека, рядом с которым можно было бы хандрить и депрессировать. Тем более по таким, на его взгляд, глупостям. Все рушилось буквально у нас на глазах, но мы продолжали цепляться друг за друга, как утопающие, удерживающие рядом с собой мешок с драгоценностями. Потонешь, и это уже не будет иметь никакой цены. Ежели выживешь и сможешь выплыть, останешься богачом. Мы вели наши отношения к тому, чтобы утонуть, но надеялись, что нам еще положен шанс на спасение. Я перестала вспоминать вслух о потерянном ребенке, когда Ривай, стоило мне открыть рот, начал молча вставать и уходить. Когда я, наконец, замолчала, перестав рассчитывать на поддержку и понимание своего мужчины, заговорил он. Он стал часто придираться ко мне в плане уборки. Я не вытерла обратную сторону столешницы, не выдвигала тумбы и шкафы, чтобы убрать пыль, накопившуюся позади них, не снимала шторы для стирки и недостаточно хорошо стирала постельное белье. Он находил малейший повод для придирки, что вначале заканчивалось скандалами, а после стало просто игнорироваться мной. Я опомнилась, слишком поздно поняв, что оттолкнуло его своим поведением, и, размышляя над этим, осознавала, что не могла иначе. Слишком больно мне было потерять сына и совсем ни с кем разделить это бремя пополам. Если бы Ривай переступил через себя и помог мне оправиться, возможно, я не доставала бы его этими разговорами так долго. Это был замкнутый круг, маленький от 2 людей, что создали его себе сами, не желая понять партнера. Мы были виноваты оба, но сделанного было не вернуть. Вылечившись окончательно спустя 3 месяца, я поняла, насколько изголодалась по обществу и вниманию Ривая. Мне хотелось любить его, заниматься с ним любовью, делить с ним постель. Мне просто хотелось его. Он устал и нуждался в разрядке так же сильно, как и я сама, и я решила выкроить 1 вечер, чтобы провести его с любимым мужчиной, дать ему отдохнуть, расслабиться и отдохнуть самой. Отпросившись у Данхиля с утра пораньше, я напросилась с Ханджи в ближайший город и, накупив там продуктов, весь день провела на кухне за плитой, готовя что-то типа романтического ужина. Повара были в шоке от моего присутствия и наглого вторжения в их обитель, но, сжалившись, позволили хозяйничать на своей кухне, даже дав парочку ценных советов и вызвавшись немножко мне помочь. Мясо в этом мире стоило бешеных денег. На него ушла львиная доля моих небольших сбережений, но я не жалела. Я приготовила что-то вроде цезаря с куриной грудкой, стейки из телятины, несколько разных гарниров и черничный пирог на десерт. С десертом было проще всего, я научилась неплохо печь в той пекарне, в которой скрывалась от полиции и разведки в течение долгого года. Прибравшись за собой на кухне и выпросив у Эрвина пару бутылок вина из его бесконечных запасов, узнав, для чего мне его вино, этот гад пустил несколько коротких, многозначительных смешков и, выдав мне требуемое, проводил меня выразительным взглядом. Я приняла душ, откупорив последний гель для душа с ароматом карамели, оставшийся у меня с запасов, которые я притащила со своего мира, и, приодевшись, подкрасившись, стала ждать Ривая, которого еще с утра попросила прийти не позже 7 вечера. На часах было уже 8:30, а он все еще не пришел. Я уже была вся на нервах и сильно расстроена. Ужин, оставленный на кухне рядом с печью, чтобы не остыл, был принесен в комнату с расчетом на то, что капрал вернется ровно в 7 и все будет горячим. Теперь же и думать об этом не хотелось. Я несколько раз порывалась пойти к нему в кабинет, если он не придет через 15 минут, и еще через 15, и еще, но удерживала себя на месте, боясь этим оторвать его от важных дел и еще больше испортить наши отношения. Хотелось плакать, но не хотелось потом сражаться с последствиями растекшегося макияжа. В 9 часов вечера Ривай, наконец, пришел. Он бесшумно вошел в комнату, молча оглядывая стол, заставленный тарелками, свечи, расставленные на столешнице, мягко мерцающие в уютной, приглушенной темноте, меня, сидящую за этим же столом на одном из стульев, одетую в когда-то любимое красное платье чуть выше колена длиной. Слегка наложенные на скулы румяна не спасали мое лицо от бледности, а ярко-красная помада, возможно, была не к месту, но я так давно не красила ей губы, вообще не красила губы, что просто не сумела удержаться. Я смотрела на Ривая с надеждой, которую он не мог не заметить, слишком пристально за мной он наблюдал. Также молча пройдя к столу, он сел на противоположный от меня стул, аккуратно отрезал кусочек стейка и попробовал его. «Ну, как?» – нетерпеливо спросила я, ерзая на месте. «Все же, мясо я готовила впервые, хоть и под присмотром поваров. Сама готовила?» – задал встречный вопрос Ривай безличной интонацией, в которой я не смогла угадать, доволен он или же нет. Быстро кивнув, я мягко улыбнулась, ожидая вердикта. Оно и видно, жестко и пережарено, да и остыло давно. Не сумев проглотить возмущений, я прошипела. Надо было вовремя приходить. Ты опоздал на 2 часа, конечно, оно остыло. Как-то тяжко вздохнув, Ривай устало потер переносицу. Мне было немного не по себе от его отрешенного вида. Будто он отстраняется от меня, отталкивает меня. Помолчав немного, он поднял на меня тяжелый, слишком серьезный взгляд и спросил, зачем все это? Я не знала, что сказать, ведь не такой реакции я ожидала. Хотелось провести тихий, уютный, спокойный вечер, как раньше, а не сталкиваться с подобным безразличием и отвечать на очевидные вопросы. Хотелось устроить что-то вроде тихого, семейного ужина. Знаешь, романтический ужин при свечах, немного вина, интимная обстановка, располагающая на продолжение, аккуратно намекнула я, надеясь, что он поймет. Какое продолжение? Не понял. Или сделал вид. Медленно выдохнув, я терпеливо пояснила. Ну, у нас давно не было, и я подумала, но была перебита им. Тебе нельзя. Майерс запретил тебе заниматься сексом до выздоровления. Но я здорова. Мне с утра сказали, что уже можно. Не знаю, какой реакции я ждала. Хотя, нет, знаю. Я рассчитывала, что Ривай хоть немного порадуется, что мы займемся любовью, и все будет как раньше. Я хотела дать ему долгожданный отдых, показать, что мы можем вернуть все, быть вместе. Хотела дать ему понять, что смогла, если не оправиться полностью, то идти дальше и быть с ним. Но я не ожидала, что он просто пожмет плечами и, окинув меня безэмоциональным, холодным взглядом, в котором не было ни капли желания, кинет. Вот как, в любом случае, не сегодня. Я зашел сказать, что ухожу. У меня дела. Буду завтра. Я оглушенно наблюдала за тем, как Ривай переодевается в гражданское, как он подходит к двери, отворяя ее. Я была не в силах хоть что-то сказать или попытаться остановить его, если после всех усилий, приложенных мной сегодня, он решил уйти. Уже перешагнув порог комнаты, Ривай обернулся и посмотрел на меня. Смотрел внимательно, будто что-то решая для себя. Я все так же молчала, ища в его глазах ответы. На секунду мне показалось, что в них промелькнуло сожаление, но оно тут же исчезло, сменившись усталостью и привычным холодом. Я поняла, что он нашел свой ответ, решил мысленную дилемму, и легче от этого не становилось. Ведь он был не в мою пользу. Почему-то отведя взгляд в сторону, Ривай передернул плечами и закрыл дверь, оставляя меня наедине с собой, давно остывшим ужином и догорающими свечами. В растаявшем воске мне виделась моя перегоревшая, измученная душа. Ничего уже было не вернуть. Оставшись одна, я прорыдала полночи, воя в подушку и глуша горе в вине. Я забылась и не помнила, в какой момент отключилась. Вот только во сне я попала не в царство Морфея, а, кажется, побывала в подземных владениях Аида. Хоть и спала недолго, но слишком беспокойно. Я проснулась незадолго до рассвета, полностью разбитая. Открывать глаза не хотелось, как и вставать, хотя следовало хотя бы смыть потекшую тушь и поменять наволочки. Я лежала, свернувшись в клубок, когда услышала тихий скрип отворившейся двери и осторожные, приглушенные шаги. Открывать глаз не хотелось, как и не хотелось показывать Ривою, что я уже проснулась. Матрас рядом со мной прогнулся. Он сел на край кровати, кажется, разглядывая меня. Я предпочитала не думать о том, в каком страшном виде я сейчас предстала перед своим мужчиной. Опухшие от слез лицо, покрасневшие веки и потекший макияж, выдающие мою ночную истерику, спутанные, лохматые волосы и неестественная бледность явно не делали из меня красавицу. Тяжко вздохнув, Ривай чуть наклонился ко мне и осторожно, мягко провел пальцами по моей щеке, стирая, вернее, еще больше размазывая черные разводы по коже. Я вздрогнула, а в нос ударил неуловимо знакомый запах дешевых духов, смешанный с запахом пота. Я моментально распахнула глаза, ошарашенно, неверяще глядя на капрала, на его неприкрытую воротником ввиду отсутствия оного на светлой кофте шею, на засос, ярким пятном видневшийся на коже под ухом, засос, которого еще вчера на Ривае не было. Осознание произошедшего слишком медленно доходило до воспаленного мозга, который отказывался принимать реальность, паршивую реальность, в которой мужчина, вечно коривший меня за несуществующие, мнимые измены, сам мне изменил. Ком встал в горле, мешая говорить, но я все же смогла из себя выдавить. Зачем? Отстраненно поразившись хриплости и полной безжизненности своего голоса, медленно отняв руку от моего лица, Ривай отвернулся и абсолютно спокойно ответил. Захотелось. Задохнувшись, я как-то жалко полувсхлипнула, полузастонала и, уткнувшись лицом в подушку, дала волю слезам. Я не знала, что говорить, что делать в такой ситуации, впервые столкнувшись с изменой. Не знала, как реагировать. Ничего не знала, только чувствовала себя абсолютно опустошенной, обманутой, почему-то наивно веря в то, что человек, так часто выносивший мне мозг по поводу измен, не будет изменять сам. Так глупо. Когда-то давно мне не раз говорили мужчины разных возрастов о том, что измена для представителей мужского пола – вполне нормальное, естественное явление. Я же в ответ утверждала, что если мужчина нормальный и любит, он никогда не захочет изменить. Я наивно продолжала верить в это, даже когда они, тихо посмеиваясь надо мной, уверяли, что любить своих женщин им измены не мешают. Чертовы альфа-самцы, которым вечно хочется пресловутого разнообразия. Я была абсолютно уверена в том, что Ривай мне никогда не изменит, и сейчас хотела умереть, чувствуя себя преданной, обманутой. Я ненавидела его всей душой, а сердце разрывалось от боли, когда он так же спокойно заговорил. «Тебе придется принять это. Если хочешь, можешь уйти. Или делать вид, что ничего не видишь и не замечаешь». Его пальцы зарылись мне в волосы, мягко, до омерзения нежно перебирая их. Я чувствовала лишь отвращение к нему. Мне не хотелось видеть и слышать его. Не хотелось позволять ему касаться себя. Я с яростным криком сбросила его руку с себя, резко дернувшись, но так и несмотря на него. «Не трогай меня!» Проорала в подушку я, задыхаясь от еще более сильных рыданий. «Бессильных рыданий! Меня от тебя тошнит!» Коротко хмыкнув, Ривай молча накрыл меня сбившимся в ноги одеялом и, постояв недолго рядом со мной, вдруг наклонился ко мне, крепко сжав мои плечи, прижал меня к кровати, не давая вырваться, отодвинуться от себя, и тихо прошептал мне в ухо, вынуждая слушать каждое свое слово. «Ты меня достала, с тобой одни проблемы, но я продолжаю позволять тебе ебать мои мозги. Хочу забыть тебя и выкинуть из своей жизни, но раз за разом понимаю, что ничего не получается. Я хотел трахнуть ее и забыть про тебя. В мире хватает других женщин куда лучше тебя, превосходящих тебя во всем и не ебущих мне мозг. Его руки еще сильнее сжали мои плечи, заставляя меня застонать от боли. Я хотела вырваться, закрыть уши, лишь бы не слышать всего этого, и не понимала, зачем он это говорит, зачем втаптывает меня в грязь, делая еще больнее. Пальцы стиснули края подушки, я плакала, судорожно проглатывая воздух, которого было слишком мало. Она красивее, развязнее и опытнее тебя в сотню раз, у меня на нее не встало. Трахая ее, я представлял тебя. Недавно ты сказала, что отравлена мной, хватка на моих плечах стала еще сильнее, я почувствовала, как хрустнули суставы, и тихо завыла. Еще немного, и он сломает мне кости. Это я отравлен тобой. Грубо откинув меня от себя, Ривай вышел из комнаты, оставив меня погибать в одиночестве. Я разрушалась, не представляя, как дальше жить. Успокоившись, я в попыхах собрала свои вещи и сбежала в свою комнату, даже не подумав о том, чтобы прибрать комнату Ривая. Было непривычно оставлять ее в таком страшном беспорядке, но это даже вызвало какое-то странное, мелочное чувство темного удовлетворения и злорадства. Принимая душ, я смывала с себя всю ту усталость, грязь и боль, которые, казалось, пропитали полностью все мое нутро. Я ушла от Ривая, понимая, что не могу делать вид, будто ничего не было. Было слишком больно. Этот мир принес мне слишком много боли. Какое-то время я задумывалась над суицидом, но смогла вовремя остановить эти мысли. Умирать не хотелось, но и жить дальше тоже не было желания. Меня предал человек, которого я искренне любила, которому верила. И я не понимала, почему, зачем он решил пойти и изменить мне, если в тот вечер я, наконец, сказала ему, что здорово восстановилась. У нас давно не было секса, и если ему так хотелось, он мог просто взять меня. Я не понимала его и причин этого поступка, хоть и отчаянно желала понять. Он говорил о том, что представлял меня на месте какой-то шлюхи. Меня тошнило каждый раз, как я вспоминала об этом. Зачем представлять на месте меня кого-то еще, когда он мог просто переспать со мной? Он говорил, что хочет бросить меня, забыть обо мне. Этого я тоже не понимала. Мы наделали ошибок, нам было нелегко последние месяцы. Мне было плохо тогда, до сих пор плохо от потери ребенка, но разве можно было так просто хотеть вышвырнуть меня из своей жизни из-за вполне нормальной в такой ситуации депрессии? Он не понимал моего горя, а я не понимала его. Он трахал какую-то шлюху, а потом пришел и заявил мне, что отравлен мной. Значило ли это, что он любил меня? Я не хотела об этом думать. Мне было слишком больно. Это желанное признание запоздало, и мне было тошно от самой себя от осознания, что в глубине души я счастлива услышать это. Счастлива знать, что он, возможно, полюбил меня. Я чувствовала себя дурой и хотела умереть еще сильнее. День пролетал за днем, неделя за неделей. Я с головой зарылась в работу в лаборатории, прячась от Ривая, лишь изредка издалека видя его в конце какого-нибудь коридора и тут же сворачивая оттуда. Данхиль, вначале обрадовавшийся тому, что я ушла от ненавистного капрала, постепенно все больше и больше мрачнел, беспокоясь о моем состоянии. Когда он попытался расспросить меня о том, что случилось, я разругалась с ним в пух и прах, но позже устыдилась своего поведения и извинилась перед стариком. Он принял мои извинения, но больше о Ривае не заговаривал. Я часто пряталась в кабинете у Эрвина, напиваясь с ним каждую ночь и засыпая на его диване. Вначале посмеивавшийся из-за очередной разборки у молодоженов, как он шутливо нас называл, спустя несколько недель Эрвин всерьез обеспокоился причинами размолвки и расставания. Он задал мне вопрос о произошедшем лишь один раз, но я ясно дала ему понять, что не хочу ничего обсуждать. Беспрекословно приняв мое нежелание вторжения в личную жизнь, Эрвин продолжил развлекать меня бессонными ночами, позволяя мне безбожно напиваться и засыпать в своих объятиях. Каждым утром я просыпалась на его диване, заботливо укрытая пледом, и, извиняясь, покидала его кабинет. Иногда наши с ним пьянки прерывались солдатами, приходящими с какими-нибудь бумажками к командору, но ни разу к нему не зашел Ривай. Возможно, он знал, что я в это время нахожусь с Эрвином, не знаю, но документы от него приносили только члены его элитного отряда, а не он сам. В отличие от Эрвина и Данхиля, Ханджи проявила в своих расспросах невиданную настойчивость. Вначале так же, как и Эрвин, посмеиваясь над размолвкой и строя шутливые предположения о причинах, постепенно, со временем она поняла, что все куда серьезнее, чем ссора из-за плохо сделанной уборки или чего-то наподобие этого. Напористость, с которой она взялась за вытряхивание из меня ответов, встретила с моей стороны яростное сопротивление, еще больше подстегивая ее. Раньше я никогда не отказывала ей в ответах, зачастую нуждаясь в поддержке и советах подруги, но это был явно не такой случай. Ханджи упорно преследовала меня, допрашивая вновь и вновь, и я стала избегать ее. На самом деле я просто не знала, что сказать. Жаловаться на измену Ривая, говорить о том, что он бросил меня, или это я бросила его. Размышляя над этим вопросом, я неизменно утыкалась в глухую стену. Он говорил, что хочет расстаться со мной, выкинуть меня из своей жизни, но, тем не менее, дал мне выбор, уйти или смириться со всем этим. Решение уйти же приняла я. Так, получается, это он бросил меня или я его? Ответ на этот вопрос мучил меня. Не хотелось быть брошенной, и было куда приятнее считать, что это я рассталась с Риваем. Я затухала, чахла от бессилия, впадая в еще большую депрессию, чем раньше, и не зная, как поступить. Слишком больно ударила по мне измена любимого человека, и слишком сильно я его любила. Да, все еще любила, как глупая дура наподобие тех несчастных женщин, которые терпят измены и рукоприкладство своих мужей. Раньше я смеялась над такими, считала их безвольными и слабыми, ставила себя выше них и гордо заявляла, что никогда не потерплю измен. Теперь же не знала, как было бы правильнее поступить. Мне было плохо без Ривая, и так же плохо было с ним. Я разрывалась, не в силах выбрать, что хуже. Часто вспоминались рассказы мамы о том, каким ловеласом и Казановой был в молодости дедушка. Он часто изменял бабушке, а она терпела его измены, даже не определяясь перед ним, что знает об этом. Дедушка наивно полагал, что ему удается неплохо скрываться, а, может, прекрасно знал о том, что бабушка обо всем догадалась. Но, как бы много и часто он ей не изменял, он всегда возвращался к ней и искренне любил ее до конца своей жизни. Я никогда не понимала такую вот любовь. Его любовь к ней, несмотря на хождение налево, и ее любовь к нему, несмотря на то, что она всегда была в курсе о приключениях деда на стороне. Был даже однажды такой случай, что бабушка пришла на работу к супругу занести ему забытые им ключи. Она уезжала в командировку и позаботилась о том, чтобы он мог попасть в дом. Придя к нему и тихонько отворив дверь его кабинета, бабушка застала его с секретаршей. Я так и не смогла понять, как она не закатила ему прямо там истерику, которую услышали бы на всех этажах, а также молча, тихо вышла, оставшись незамеченной любовниками. Оставив ключи у охранника на входе в фирму, бабушка попросила передать их деду и ушла. Она любила его на протяжении всей своей жизни, любила его больше жизни, и, отвечая на вопрос, почему она молча терпела измены, бабушка сказала мне, что он спал с другими женщинами и до знакомства с ней продолжал спать после, но он подарил ей дочь. Он был внимателен к ней и часто приносил цветы. Он помнил обо всех годовщинах, помнил о том, что она пьет чай с двумя ложками сахара и одной ложкой меда. Он протирал ей лоб влажным полотенцем и мог вызвать врача посреди ночи или отвезти ее в любую клинику, если ей становилось плохо. Он помнил о ней тысячи мелочей. Она знала, что он никогда не делал подобного ни для одной женщины и не сделает, потому что их любовь была выше, сильнее, крепче любых его мимолетных плотских желаний. И это стоило того, чтобы простить его. Я не понимала бабушку, но стала часто размышлять, стоила ли моя любовь к Риваю, стоила ли его возможная любовь ко мне того, чтобы простить его и закрыть на измену глаза. Я вспоминала о том, как он каждый раз после занятий любовью приносил мне на утро завтраки в комнату, зная о том, что мне бывает сложно прийти в себя, вовремя встать и успеть на завтрак в столовой после наших любовных утех. Я думала о том, что он всегда укрывал меня ночью и следил за тем, чтобы я не скидывала с себя одеяло, прекрасно запомнив за считанные пару ночей, что я часто беспокойно сплю, ворочаясь и сбивая одеяло в ноги, а потом сильно мерзну. Уходя в город, он приносил мне красных яблок, которые я любила, а если находил шоколад с карамелью, брал и его, несмотря на слишком высокие цены. Он спасал мне жизнь, выручал меня, по-своему заботился обо мне, а потом одним отвратительным поступком рушил все хорошие, что было между нами. Он помнил обо мне тысячу мелочей, к которым был неизменно внимателен. Он даже помнил спустя столько лет о том, что у меня аллергия на свеклу, хоть я обмолвилась об этом лишь раз в самом начале своего попадания в этот мир, и, если мы с ним ели вместе, всегда внимательно следил за тем, чтобы я не брала в столовой на раздаче блюд со свеклой, и даже предупредил поваров, чтобы не давали их мне. Готовить для меня отдельно они, конечно, не могли, но уведомить о том, что в том или ином блюде есть непереносимый мной продукт, запросто. Ривай в один момент казался идеальным и внимательным мужчиной, а в другой становился эгоистичной, деспотичной скотиной, которую я хотела удушить. Я любила его со всеми его недостатками, но не была уверена в том, что готова простить, да и сомневалась в том, что нужна ему. В один из бесконечных, похожих на все предыдущие день, я с отчаянием поняла, что не могу без него. Я скучала, безумно сильно, до умопомрачения желала быть с ним, но все еще не могла простить. Эти чувства разрывали меня на части, делали раздражительной либо апатичной. Данхиль, обеспокоившись моим состоянием и внешним видом, даже стал аккуратно намекать на то, что, возможно, мне было бы лучше помириться с Риваем. Эти слова вызвали яростное отторжение, но в душе я чувствовала, что мне хотелось бы именно этого. Данхиль в своем стремлении был не одинок. В один из вечеров Эрвин заговорил со мной о том же, только не аккуратными намеками, а прямым текстом. «Роза, может, хватит уже?» – категоричным тоном сказал командор, накрывая ладонью мой полупустой бокал, в котором плескалось вино. «Ты превращаешься в алкоголика. С этой зависимостью тяжело бороться, ты слишком много пьешь. Тебе, что, жалко?» – вяло спросила я, пытаясь отнять бокал. Тщетно. «Нет, мне неприятно смотреть, как ты губишь себя. Посмотри на себя, на кого ты стала похожа. На твоем лице уже видно следы от постоянного пьянства». Насильно поставив меня на ноги, Эрвин подтолкнул меня к зеркалу, висящему за дверцей одного из шкафов. На меня смотрели красные, потухшие, усталые глаза и чуть-чуть припухшие от частого употребления алкоголя лицо. Неухоженные волосы висели паклями. Я имела весьма жалкий вид, таковой и была на самом деле. Превратилась в омерзительную уродину, самостоятельно загнав себя в яму. Стало горько и больно. «Ты исхудала, одежда мешком висит. Хватит истязать себя. Вернись к нему, поговори с ним. Признай, что тебе плохо без него, пока не свела себя в могилу». Ничего не ответив, я вывернулась из объятий мужчины и, грубо оттолкнув его в сторону, сбежала. Мне было нечего ему сказать, все это я и так знала сама, но решиться поговорить с капралом было выше моих сил. Я превратилась в слабовольную, уродливую алкоголичку за каких-то жалких 3 месяца и точно не смогла бы подойти к Риваю в таком омерзительном виде, даже если бы и осмелилась. Я не помню, когда мы с ним пересекались в последний раз, и видел ли он меня в таком виде, но искренне надеялась, что нет. Падать еще больше в его глазах мне не хотелось. На следующий день после этого разговора с Эрвином я вызвалась пойти в прилегающий к замку лес за крапивой вместо Данхиля, едва услышав о том, что она у нас закончилась. Взяв с собой мешок, я поспешно сбежала в надежде, что в окружении деревьев, природы смогу спокойно подумать в одиночестве. Вот только подумать у меня не получилось. В голове было оглушающе пусто, а мне не хотелось ничего, кроме покоя и избавления от душевной боли. Только дойдя до поляны, на которой росла крапива, я отстраненно вспомнила о том, что забыла взять с собой перчатки. Возвращаться в штаб не хотелось. Решившись, я принялась срывать крапиву голыми руками, не обращая внимания на боль, даже радуясь ей. Физическая боль отвлекала от моральной, сердечной. Я чувствовала себя чертовой мазохисткой, получая аморальное удовольствие от осознанно причиняемого себе вреда. Я была счастлива, и думала о том, что уж лучше так, чем резать себя для перекрытия этим душевных ран, как, я часто слышала, делали некоторые люди в моем мире. Ладони жгло огнем, кожа сильно покраснела и опухла. С трудом запихав дрожащими пальцами собранную крапиву в мешок, я попыталась затянуть его тесемки, но, пошатнувшись, подвернула ногу и упала, больно стукнувшись спиной от дерева, при этом, кажется, обеспечив себе растяжение лодыжки. Стало так по-детски обидно, но заплакать не вышло. Я выплакала все свои слезы за эти 3 проклятых месяца, что сходила с ума. Солнце просачивалось сквозь кроны деревьев, почему-то напекая макушку. Я вытянула ноги и сложила руки на коленях, тупо уставившись на свои покрасневшие от ожогов ладони. Самостоятельно дойти до замка у меня не выйдет. Остается надеяться на своего учителя. Он вспомнит о том, куда отправил меня и, несомненно, придет проверить, что меня задержало. Надо просто ждать. Я просидела на холодной земле не менее 2 часов, продолжая отстраненно разглядывать опухшую кожу рук. В некоторых местах стали образовываться волдыри, но мне было на это так плевать. Боль отрезвляла и опьяняла одновременно. Я настолько ушла в себя, что даже не услышала, как ко мне кто-то подошел, заметив приближение постороннего человека, лишь когда он встал прямо передо мной, но и тогда не подняла взгляд. Мозг говорил о том, что это Данхиль, нутро же кричало о том, что это был отнюдь не старик. Всегда знал, что у тебя нет мозгов. Кто еще додумается рвать крапиву голыми руками? Спросил до боли знакомый голос, заставив меня внутренне сжаться. Внешне же я осталась такой же невозмутимой и отстраненной, будто переняв у стоящего рядом со мной человека его излюбленный покерфис. «И зачем ты так ступила?» «Очередная истерика, захотелось», — коротко ответила я, продолжая смотреть на свои руки. Я была не в силах поднять глаз на Ривая, зная, какой кошмар в моем лице предстал сейчас перед ним. Он же, я была уверена, был как всегда одет с иголочки и имел тошнотворно идеальный на данный момент для меня вид. «Зачем пришел?» — Майерс попросил. Сказал, моя бывшая любовница потерялась в лесу, насмешливым тоном ответил капрал. Он присел на корточки передо мной, аккуратно заключая мои руки в свои и поднимая мои раненые ладони к своим глазам цвета грозового неба, внимательно рассматривая их. Я вздрогнула от прикосновения его горячей кожи к моей ледяной. Я так давно не чувствовала его прикосновений к себе, сердце болезненно заныло, предательски давая понять своей хозяйке, чего ему хочется на самом деле. Прямо так и сказал, отрешенно спросила я, уверенная, что Данхиль выбрал совсем другие выражения. «Нет», — коротко хмыкнул Ривай, слишком аккуратно, слишком нежно сжимая мои пострадавшие от моей же глупости пальцы. «У тебя сильный ожог, дура». Отпустив мои ладони, он поднялся с земли, оглядывая пространство вокруг себя. Выцепив взглядом заросли щавеля, он сорвал побольше листьев и вернулся ко мне, доставая платок из кармана и натирая на нем часть собранных листьев. Закончив с этим, Ривай осторожно распределил получившуюся кашицу по моей ладони и пальцем и аккуратно перевязал их своим платком. Я не шевелилась, не зная, что сказать и как реагировать на столь неожиданную заботу, и его не менее неожиданные познания в гербологии и лечении ожогов от крапивы. Вновь покопавшись в карманах, Ривай недовольно цыкнул, не найдя в них ничего, чем можно было бы перевязать мою вторую ладонь, и, вдруг развязав свой излюбленный шейный платок, начал растирать прямо на нем остатки щавеля. Я испытал легкий шок от его действий, сомневаясь в том, что мне потом удастся отстирать белоснежную ткань, и уж он об этом должен был прекрасно знать. Трава вообще плохо отстирывалась. Я вынырнула из своих мыслей лишь тогда, когда моя вторая ладонь уже была перевязанной. Ривай остался сидеть на корточках передо мной, внимательно, пристально разглядывая мое лицо. Мне хотелось закричать «Не смотри», но я продолжала хранить молчание, отчего-то страшась нарушить его. Закончив осмотр, Ривай презрительно скривил губы и процедил: «Алкоголичка, выглядишь отвратительно. Ежевечерние пьянки с Эрвином стоили того, чтобы так уродовать себя». Мои глаза наполнились слезами. Хорошо, что мне, хоть и с трудом, но удалось сдержаться и не расплакаться. «Кто, по-твоему, в этом виноват?» — еле слышно выдавила из себя я, вновь опуская взгляд на свои руки, перевязанные все еще любимым, но уже не моим мужчиной. «То есть, ты бухаешь из-за меня?» — со странной, нечитаемой интонацией спросил Ривай. Я не видела его лица, но прекрасно видела пальцы, сжавшиеся в кулаки на коленях. Не дождавшись от меня ответа, он устало вздохнул. «Вставай и пошли, нужно вернуться в штаб». Я отрицательно покачала головой, не зная, как сказать ему о растяжении. Я приносила ему слишком много хлопот, вечно доставала, ебала ему мозг, как он сказал. Не хотелось опять продолжать делать то же самое и показывать себя такой слабой и бесполезной, проблемной. С другой стороны, особого выбора у меня не было. Подавив вздох, я смутилась и неохотно выдавила: «Не могу, у меня растяжение КХМ, опять». «Я даже не удивлен», — усмехнулся Ривай, кажется, не злясь и не раздражаясь. Он поднял меня на руки, подцепив при этом еще и мешок с собранной мной крапивой. Его тело было слишком близко, обжигая исходящим от него жаром. Я скучала по нему и с отчаянием осознала, что не могу больше без него. Я, наконец, поняла свою бабушку, которая прощала все измены деда. Поняла, почему она это делала и поставила их любовь выше его редких забав на стороне. Я поняла, как сильно люблю этого мужчину, но понимание этого сделало мне лишь еще больнее. Ведь я не знала, как сказать ему о том, что все еще хочу быть с ним. Ривай прижал меня крепче к себе, внимательно наблюдая за моей реакцией на свои действия. Видимо, удовлетворившись увиденным, он коротко хмыкнул, заставив меня залиться краской злости и смущения. Я крепко зажмурилась, сделав судорожный вздох. Боль стала еще сильнее от этих его непонятных игр со мной. Захотелось удавить его, а потом удавиться самой. «Ты похудела», — отметил вслух Ривай, все еще не двигаясь с места. «Плохо питаешься, аппетита нет», — тихо пробормотала я ему в шею, случайно задевая ее губами и тут же отстраняясь. Он вздрогнул, на мгновение сильно сжав мои ребра и колено пальцами, но тут же ослабляя захват. Я нерешительно приоткрыла глаза, вновь натыкаясь на его пристальный взгляд, читая в его горящих глазах слишком много эмоций, которые просто не успевала расшифровать. Облизнув пересохшие, как всегда обветренные губы, Ривай вдруг сказал: «Думаю, нам есть о чем поговорить. Я зайду к тебе вечером и...» Но я перебила его, не дав договорить. Я сдалась, проиграла самой себе и ему, понимая, что не могу так больше, не могу без него. Моему сердцу некуда было сбежать, и эта проклятая любовь к нему причинит мне еще много боли, когда-нибудь погубит меня или нас обоих, но не могу больше без него жить, ведь иначе я быстро погублю саму себя, уже начала губить, все эти месяцы медленно умирая. Я перебила его, неожиданно для самой себя выпалив: «Хочу вернуться», и тут же захлопнула рот, со страхом смотря на него, ожидая его реакции. Вначале удивленно вскинув брови, Ривай мягко усмехнулся и, зарывшись носом мне в волосы, спокойно промолвил: «Возвращайся». Глава 32. Три года спустя. «Роза, ты идешь?» — крикнул Данхиль, и я поспешила его догнать. Мы с ним прибыли в кадетский корпус смотреть на новобранцев. Знаменитый Данхиль Майерс, лучший врач-фармацевт разведотряда, в кои-то веки решил взять новых учеников. Услышав эту новость, Эрвин был немного в шоке, но одобрил наше желание наведаться к кадетам. Всем было прекрасно известно, как Данхиль ненавидел брать учеников. До меня доходили смутные слухи о том, что это было вызвано чередой несчастных случаев, происходивших с каждым, кого он брал на обучение. Дмитрий, как и трое других ребят до него, погибли в результате разных несчастных случаев. Мати потерял руку. Я пока была относительно цела, да и не верила в то, что гибель тех мальчишек была как-то связана с Данхилем, но слухи о злом роке, преследующем старого лекаря, продолжали гулять по разведкорпусу.